Глава 11. Шаманские идеологии и техники у индоевропейцев. Вступительные замечания. Как и все остальные народы, индоевропейцы имели своих магов и экстатиков. Как и везде, эти маги и экстатики выполняли четко определенную функцию в комплексе магико-религиозной жизни общества. Кроме того, как маг, так и экстатик иногда ориентировались на мифическую модель. Например, в Варуне видели великого мага, а в Одине, кроме многих других особенностей, экстатика особого рода. «Водан ид эст фурор», писал Адам Бременский, и в этом лапидарном определении не приминули найти определенный шаманский пафос. Но можно ли говорить о индоевропейском шаманизме в том же смысле, в котором говорится о шаманизме алтайском или сибирском? Ответ на этот вопрос частично зависит от значения, которое мы вкладываем в слово «шаманизм». Если понимать под этим всякое экстатическое явление и всякую магическую технику, то, разумеется, мы найдем много шаманских черт как у индоевропейцев, так и, повторим еще раз, у любой другой этнической или культурной группы. Описание даже в максимально сжатом виде магико-религиозных техник и идеологий, зафиксированных у всех индоевропейских народов, потребовало бы отдельного тома и обширнейших знаний. К счастью, мы не должны касаться здесь этой проблемы, которая выходит далеко за рамки настоящего труда. Наша роль ограничивается только выяснением того, в какой мере различные индоевропейские народы сохраняют следы какой-либо шаманской идеологии и техники в узком значении этого слова – вознесение на небо, нисхождение в ад с целью возвращения души больного или проводов умерших, вызывание и воплощение духов для совершения экстатического путешествия, власть над огнем и тому подобное. Такие следы сохранились почти у всех индоевропейских народов, и ниже мы попытаемся их представить. Существует их, вероятно, намного больше, однако мы не притязаем на абсолютную полноту информации. Но сначала обратим внимание на два обстоятельства. Как мы уже сказали, относительно других народов и религий, присутствие одного или нескольких шаманских элементов в индоевропейской религии еще не означает, что в ней доминирует шаманизм, или что она имеет шаманскую структуру. Во-вторых, следует также помнить, что если мы взяли на себя труд отличить шаманизм от других видов магии и первобытных техник экстаза, то остатки шаманизма, которые можно иногда встретить в развитой религии, никоим образом не должны вызывать у нас негативных оценку их самих или всей той религии, в которой они присутствуют. Мы настаиваем на этой точке зрения, поскольку современная этнографическая литература имеет тенденцию трактовать шаманизм скорее как некое извращение, то ли путая его содержимостью, то ли акцентируя аспекты его вырождения. Как мы уже неоднократно показывали в этом труде, во многих местах шаманизм пребывает в состоянии распада, но ничто не дает нам права считать, что эта поздняя фаза представляет феномен шаманизма в целом. Следует обратить внимание еще на одну характерную ошибку, возникающую в том случае, когда вместо того, чтобы взять в качестве предмета исследования первобытную религию, мы обращаемся к религии народа, история которого намного богаче культурными обменами, нововведениями и достижениями. Мы рискуем при этом недооценить, насколько история изменила архаическую магико-религиозную схему, до какой степени ее духовное содержание было преобразовано и переоценено. Мы будем видеть в ней все то же первобытное значение. Для иллюстрации опасности, исходящей от такой ошибки, достаточно одного примера. Как известно, многие ритуалы шаманских посвящений включают в себя сны, в которых будущий шаман видит, как его пытают, то раздирают на куски демоны и души умерших. Подобные сценарии мы встречаем в христианской агиографии, в частности, в легенде об искушении святого Антония. Демоны терзают, убивают, разрывают на части святых, поднимают их очень высоко в воздух и тому подобное. В конечном итоге такие искушения равнозначны посвящению, поскольку именно через них святые преодолевают человеческое состояние, то есть отделяются от массы мирян-профанов. Не требуется большой проницательности, чтобы почувствовать различие духовного содержания этих двух схем посвящения, которые могут показаться столь близкими с точки зрения типологии. К сожалению, если отличить демонические пытки христианского святого от пыток шамана достаточно легко, то это разграничение становится менее очевидным, когда речь идет о шаманизме и святом, принадлежащем какой-либо нехристианской религии. Таким образом, всегда следует иметь в виду, что архаическая система может непрерывно обновлять свое духовное содержание. Мы рассмотрели уже достаточно много шаманских вознесений на небо, и у нас будут случаи описать еще и другие. Мы также видели, что речь идет об экстатическом опыте, который сам по себе не имеет ничего общего с извращением. Это очень старая магико-религиозная схема, зафиксированная у всех первобытных народов, является, наоборот, совершенно последовательной, благородной, чистой и в конечном итоге прекрасной. Поэтому в том смысле, в котором мы представляем шаманское вознесение на небо, утверждать, что, например, вознесение Магомета обнаруживает некоторое шаманское содержание, вовсе не унизительно. Тем не менее, несмотря на все типологические подобия, нельзя отождествлять вознесение Магомета с вознесением алтайского или бурятского шамана. Содержание, значение и духовная ориентация экстатического опыта пророка заранее предполагает некоторые изменения религиозных ценностей, что не позволяет свести его к вознесению общего типа. Эти несколько предварительных замечаний необходимы в начале главы, где речь пойдет о народах и цивилизациях несравнимо более сложных, чем те, которыми мы занимались до сих пор. Мы располагаем весьма незначительным количеством информации о религиозной предыстории и протоистории индоевропейцев, то есть об эпохах, когда духовный горизонт этой этнической группы был, вероятно, сравним с горизонтом народов, о которых мы уже говорили. Доступные нам материалы свидетельствуют о религиях уже развитых, систематизированных и иногда даже окостеневших. В огромной массе этих мифов, обрядов или техник экстаза требуется распознать те, которые могут иметь шаманскую структуру. Как мы сейчас убедимся, такие мифы, обряды и техники экстаза зафиксированы в более или менее чистой форме у всех индоевропейских народов. Однако мы не считаем, что шаманизм можно выделить в качестве доминирующей черты магико-религиозной жизни индоевропейцев. Утверждение тем более неожиданное, что индоевропейская религия морфологически и основными чертами похожа на религию тюрко-татар. Главенство небесного бога, отсутствие или небольшое различие и значение богинь, культ огня и так далее. Различия между религиями этих двух групп по степени значимости в них шаманизма можно вкратце объяснить с помощью двух фактов, имеющих огромное значение. Первым является великое новшество индоевропейцев, прекрасно освещенное в работах Жоржа де Мюзиля. Божественная тройственность, соответствующая как специфической организации общества, так и систематической концепции магико-религиозной жизни, когда каждый тип божества наделен отдельной функцией и соответствующей ему мифологией. Такая систематическая реорганизация магико-религиозной жизни в своих общих чертах, состоявшаяся уже в эпоху, когда протоиндоевропейцы еще не были разделены, несомненно подразумевала интеграцию шаманской идеологии и опыта. Но эта интеграция завершилась специализацией и, в конечном счете, ограничением шаманских возможностей. Они заняли свое место рядом с другими магико-религиозными способностями и умениями. Шаманы уже не были единственными, кто использовал техники экстаза и идеологически доминировал на всем горизонте племенной духовности. В этом смысле мы более или менее представляем себе определение места шаманским традициям в процессе формирования системы магико-религиозных верований, процессе, завершившемся еще в период индоевропейского единства. Шаманские традиции, согласно схемам Жоржа Дюмезили, в большинстве своем должны были сгруппироваться вокруг мифической личности страшного владыки, архетипом которого, вероятно, был Варуна, повелитель магии, великий вязальщик. Конечно, это вовсе не означает, что все шаманские элементы сосредоточились исключительно вокруг личности страшного владыки, или что эти шаманские элементы исчерпали внутри индоевропейской религии все магические или экстатические идеологии и техники. Как раз наоборот, существовали как магия, так и техники экстаза, чуждые шаманской структуре. Например, магия воинов или магия и техники экстаза, связанные с великими богинями-матерями и аграрной мистикой, которые ни в коей мере не были шаманскими. Вторым фактором, который, как нам кажется, усилил различия между индоевропейцами и тюрко-татарами в том, насколько важная роль у них отведена шаманизму, стало влияние восточных и средиземноморских цивилизаций аграрно-городского типа. Это влияние на индоевропейские народы осуществлялось прямо или косвенно по мере их продвижения к Ближнему Востоку. Преобразование, которым подверглось религиозное наследие различных греческих эмиграций, хлынувших с Балкан к Эгейскому морю, указывают на очень сложное явление ассимиляции и переоценки в результате контакта с культурой аграрно-городского типа. Техники экстаза у древних германцев. В религии и мифологии древних германцев некоторые элементы можно сравнить с концепциями и техниками североазиатского шаманизма. Вспомним самые поразительные примеры. Личности миф Одина, страшного владыки и великого мага являют нам несколько удивительно шаманских черт. Чтобы присвоить себе тайную мудрость рун, Один висит на дереве в течение 9 дней и ночей. Некоторые германисты видели в этом обряд посвящения. Хофлер даже сравнивает его с инициационным влезанием сибирских шаманов на дерево. Дерево, на котором повесился Один, может быть только космическим деревом – Игдрасиль. Само это наименование означает «скакун Ига» – Одина. В нордической традиции виселица называется «конем висельника», а некоторые германские обряды посвящения включали символическое повешение кандидата. Этот обычай подробно описан многими авторами. Но Один привязывает к Игдрасилю также своего коня, а эта мифическая тема, как известно, широко распространена в Центральной и Северной Азии. У скакуна Одина, Слейпнира, 8 ног, и именно он доставляет своего господина, а также других богов, например, Гермодра, в ад. Восьминогий конь является типичным шаманским конем. Мы встречаем его у сибиряков, а также у других народов, например, у мурия, всегда в связи с экстатическими переживаниями шаманов. По мнению Хофлера, вероятно, что Слейпнир является мифическим архетипом многоногого конька на шесте, исполняющего важную роль в тайном культе мужских сообществ. Но это уже магико-культурное явление, выходящее за рамки шаманизма. Говоря о способности Одина свободно изменять свою форму, Снорри пишет: его тело лежит, как если бы он спал или был мертвым, но он становится птицей или диким зверем, рыбой или змеем, и мгновение ока достигает отдаленных стран. Вполне обосновано сопоставление этого экстатического путешествия Одина в облике животных с превращением шаманов в животных, поскольку и шаманы в виде быков или орлов сражаются друг с другом, и нордические традиции описывают несколько поединков между магами в облике моржей или других животных, в то время как человеческие тела остаются неподвижными, как тело Одина во время его экстаза. Конечно, такие верования встречаются и за рамками, собственно, шаманизма, но это сопоставление с практиками сибирских шаманов напрашивается тем более, что и другие скандинавские предания говорят о духах-помощниках в облике животных, видимых только шаманом, что еще ярче напоминает шаманские представления. Можно даже допустить, что два ворона Одина – Хугин – мысль и Мунин – память, представляют двух сильно мифологизированных духовных помощников в облике птиц, которых великий маг высылал поистине шаманским способом на 4 стороны света. Один занимается также некромантией, гаданием с помощью духов умерших. На своем коне Слейпнире он достигает Хела, ада, и приказывает давно умершей пророчице встать из гроба, чтобы ответить на его вопросы. Этим видом некромантии, который хотя и не является шаманством в строгом смысле, но находится в очень близком духовном горизонте, занимались и другие персонажи. Следует также вспомнить о гадании с помощью мумифицированной головы Мимира, который напоминает гадание юкагиров с помощью черепов шаманов-предшественников. Пророками становятся, садясь на могилы пророков, а поэтами, то есть вдохновленными, засыпая на могиле поэта. Тот же обычай встречаем у кельтов. Фили съедал сырое мясо быка, выпивал кровь, после чего спал завернутый в его шкуру. Во сне невидимые друзья давали ему ответ на вопрос, который его занимал. Или же, уснув непосредственно на могиле родственника или предка, становились пророками. Типологически эти обычаи близки к посвящению или вдохновлению будущих шаманов и магов, проводящих ночь возле трупов или на кладбищах. Идея, лежащая в основе этого, та же. Умершие знают будущее, могут открыть скрытые вещи и тому подобное. Подобную роль иногда играет сон. В саге о Гислиме поэт показывает судьбу некоторых избранных личностей после смерти. Здесь не место для анализа кельтских и германских мифов и легенд, посвященных экстатическим путешествиям в потусторонний мир и, прежде всего, нисхождению в ад. Просто вспомним о том, что как кельтские, так и германские идеи относительно посмертного существования не были лишены противоречий. Традиции упоминают о нескольких местах, предназначенных для покойников, согласуясь в этом с верой других народов в многообразие судеб после смерти. Но согласно Гримни, Смалхелл, то есть именно ад, находится под одним из корней Игдрасиля, а значит в центре мира. Говорится даже о 9 подземных этажах. Некий великан утверждает, что он обрел свою мудрость, не зайдя в 9 нижних миров. Здесь мы видим среднеазиатскую космологическую схему, в которой 7 или 9 адов соответствуют 7 или 9 небесам. Но большее значение для нас имеет заявление великана. Он становится мудрым, то есть ясновидящим после нисхождения в ад, которое именно поэтому мы имеем основание считать посвящением. Снорри рассказывает о нисхождении Гермодра верхом на скакуне Одина Слейпнири в Хел с целью привести оттуда душу Бальдра. Это чисто шаманский способ нисхождения в ад. Как и в различных неевропейских вариантах орфического мифа, нисхождение Бальдра в ад не принесло ожидаемых результатов. То, что подобное считалось возможным, подтверждается в хрониках Норвегии. Некий шаман пытался вернуть душу скоропостижно умершей жены, но сам упал мертвым с огромной раной в животе. Тогда вмешался другой шаман и оживил женщину. Она рассказала, что видела дух первого шамана, переплывавший в облике моржа озера, когда кто-то нанес ему удар, след от которого был ясно виден на трупе. Сам Один спускается в ад на своем коне Слейпнире, чтобы воскресить Вельву и узнать судьбу Бальдра. Третий пример нисхождения мы встречаем у Сакса Грамматика, а его героем является Хадингус. Во время обеда перед ним вдруг возникает какая-то женщина и приглашает его следовать за ней. Они спускаются под землю, миновав влажную и мрачную страну, находят утоптанную тропинку, по которой ходят хорошо одетые люди. Затем попадают в солнечную страну, где растут разнообразные цветы и достигают реки, через которую переходят по мосту. Они встречают две армии, ведущие вечное, по словам женщины, сражение. Это воины, погибшие на ратном поле, продолжают битву. Наконец, они доходят до стены, которую женщина безуспешно пытается преодолеть. При этом она убивает петуха, которого несла с собой, и перебрасывает его через стену. Петух оживает, поскольку в следующее мгновение с другой стороны стены слышится его пение. К сожалению, в этом месте Сакс прерывает свое описание. Тем не менее, он сказал достаточно для того, чтобы мы могли найти в нисхождении Хадингуса, ведомого таинственной женщиной, хорошо известный мифический мотив. Тропинка умерших, река, мост, инициационная преграда, стена. Петух, воскресший в тот же миг, как только оказался за стеной, по-видимому, указывает на верование, что, по крайней мере, некоторые избранные, то есть посвященные, могут рассчитывать на возможность посмертного возвращения к жизни. Германская мифология и фольклор сохранили и другие рассказы о нисхождении в ад, в которых мы также находим инициационные испытания. Например, переход через огненную стену и тому подобное. Не обязательно, однако, типа шаманского нисхождения. Этот тип, как свидетельствуют хроники Норвегии, был известен нордическим магам, и если принять во внимание и другие их деяния, то можно сделать вывод об очень выразительном сходстве с сибирским шаманизмом. Мы здесь удовлетворимся только упоминанием о диких воинах, о берсекерах, которые магическим образом перенимали животную ярость и превращались в хищных зверей. Эта техника воинственного экстаза зафиксирована и у других индоевропейских народов. Параллели ей существуют и в неевропейских культурах, но она имеет только поверхностное сходство с шаманством в строгом смысле. Посвящение воинского героического типа отличается от шаманских посвящений самой своей структурой. Магическое превращение в дикое животное относится к идеологии, выходящей за рамки шаманизма. Корни этой идеологии мы находим в охотничьих обрядах палеосибирских народов, и мы далее увидим, какие техники экстаза могут развиться из мистической имитации поведения животных. Как утверждает Снорри, Один знал и применял магию, называемую сейдр, Благодаря ей он мог предвидеть будущее и насылать смерть, несчастье или болезнь. Но это колдовство, добавляет Снорри, предполагало такую низость, что люди не прибегали к нему без стыда. Сейдр оставался скорее для гиды-ур, жриц или богинь. В Лакасена Одину делается упрек в применении сейдр, что недостойно мужчины. Источники говорят о магах сейдмен и ведьмах сейдконур, а, как известно, Один научился сейдр от богини Фреи. Следовательно, можно допустить, что этот вид магии был специальностью женщин. Именно по этой причине он считался недостойным мужчины. Как бы там ни было, описанные в текстах сеансы сейдр всегда представляют нам сейдкону, спакону, ясновидящую пророчицу. Лучшее описание приведено в Эйрикс Сакс Раута. У спаконы довольно сложный церемониальный наряд. Синий плащ, драгоценности, шапка из черного ягненка с мехом белого кота. Она держит жезл, а во время сеанса сидит на довольно высоком помосте, на подушке из куриных перьев. Сейдкона или Вельва спокойно ходит от одной фермы к другой, открывая людям их будущее и предсказывая погоду, качество урожая и так далее. Она путешествует с 15 девушками и столькими же юношами, которые поют хором. Музыка играет принципиальную роль в приготовлениях к экстазу. Во время транса душа сейдконы оставляет свое тело и путешествует в пространстве. Чаще всего она приобретает облик животного, что доказывает приведенный выше эпизод. Много общего объединяет сейдр с классическим шаманским сеансом. Ритуальный наряд, значение хора и музыки, экстаз. Но мы все же не считаем сейдр шаманизмом в строгом смысле. Мистический полет является лейтмотивом общей магии, а особенно европейского колдовства. Специфические шаманские темы, путешествия в ад с целью возвращения души больного или проводов умершего, хотя и зафиксированы, как мы видели, в традициях нордической магии, не представляют принципиального элемента в сеансе сейдр. Совсем наоборот, кажется, что этот сеанс сосредотачивается на гадании, то есть в конечном счете представляет собой скорее малую магию. Древняя Греция. Мы не будем заниматься здесь подробным анализом различных экстатических традиций Древней Греции. Рассмотрим лишь материалы, морфология которых приближается к шаманизму в строгом смысле. Нет нужды здесь вспоминать дионисийские вакханалии уже по той причине, что классические авторы говорят о нечувствительности вакханок. Нет нужды говорить об энтузиазме с различных гадательных техниках, некромантии или концепции ада. Вне всяких сомнений мы найдем там мотивы и техники, аналогичные тем, которыми пользуется шаман, но эти совпадения объясняются сохранением в Древней Греции магических концепций и архаических техник экстаза, имеющих почти универсальное распространение. Не будем также говорить о мифах и легендах, связанных с кентаврами и первыми божественными целителями и врачами, хотя эти традиции временами обнаруживают отдельные слабые следы некоего первичного шаманизма. Но все эти традиции уже были интерпретированы, обработаны, переоценены. Они составляют неотъемлемую часть сложных мифологий и теологий, обусловленной контактами, смешениями, синтезом с эгейскими и даже восточными духовными мирами. Поэтому их исследование потребовало бы намного больше места, чем эти несколько страниц настоящего очерка. Обратим внимание на то, что целители или экстатики, которых можно было бы сравнить с шаманами, не связаны с Дионисом. Дионисийское мистическое течение имеет, как нам кажется, совершенно другую структуру. Вакхический энтузиазм вовсе не похож на шаманский экстаз. Совсем наоборот, те несколько легендарных греческих персонажей, которые выдерживают сравнение с шаманами, относятся к Аполлону. Считается, что именно с севера, из страны Гипербореев, родины Аполлона, они прибыли в Грецию. Как, к примеру, в случае с Абарисом. Неся в руках золотую стрелу, знак своей природы и аполлонической миссии, он носился по всему миру, устраняя болезни при помощи жертвоприношений, предсказывая землетрясения и другие несчастья. Более поздняя легенда представляет его летящим в пространстве на своей стреле, как музай. Стрела, играющая определенную роль в мифологии и религии скифов, является символом магического полета. В этой связи вспомним участие стрелы во многих шаманских церемониях в Сибири. Аристей из Проконеза также связан с Аполлоном. Он входит в экстаз, а бог завладевает его душой. Он может появляться одновременно в удаленных друг от друга местах, сопровождает Аполлона в образе ворона, что наводит нас на мысль о шаманских трансформациях. Герматим из Клозамена умел покидать свое тело на много лет. Во время этого долгого экстаза он путешествовал далеко и приносил пророческое знание будущего. В конце концов, враги сожгли его тело, лежавшее без движения, и его душа никогда больше не вернулась. Этот экстаз обнаруживает все признаки шаманского транса. Вспомним также легенду об Эпимениде Критском. Долгое время он спал в пещере Зевса на горе Иды. Там он постился и изучал искусство длительного экстаза. Он покинул пещеру мастером энтузиастической мудрости, то есть техники экстаза. Затем он начал путешествовать по миру, занимаясь искусством исцеления, предсказывая будущее, как экстатический визионер, выясняя скрытый смысл прошлого и в качестве жреца-очистителя, устраняя зло, насланное демонами для особо тяжких преступлений. Отшельничество в пещере, равно путешествие в ад, является классическим инициационным испытанием, но не обязательно шаманским. Эпименида сближают с шаманом именно его экстазы, магические исцеления, гадательные и пророческие способности. Прежде чем говорить об Орфее, бросим взгляд на фракийцев и на гетов, самых храбрых среди фракийцев и самых справедливых, по словам Геродота. Хотя несколько авторов видят в Зальмаксисе шамана, мы не видим ни малейшего повода для принятия этой интерпретации. Отправка посланника к Зальмаксису, которая повторялась все 4 года, как и подземные владения, где он скрылся и жил в течение 3 лет, чтобы затем снова появиться и доказать гетам бессмертие человека, не содержит в себе ничего шаманского. Только один элемент, похоже, указывает на существование греческого шаманизма. Это информация Страбона о мизийских капна-батай, что переведено как «те, кто ходит в облаках», по аналогии с аэробатес Аристофана. Но что следовало перевести как «те, кто ходит в дыму»? Вероятно, речь идет о дыме от конопли, главном средстве экстаза, известном как фракийцам, так и скифам. Капнобатаи были, должно быть, гетскими танцорами и колдунами, использовавшими дым конопли для вхождения в экстатический транс. Несомненно, в религии фракийцев сохранились и другие шаманские элементы, однако не всегда легко их выявить. Тем не менее, мы приведем еще один пример, доказывающий существование идеологии и ритуала восхождения на небо по ступенькам. Согласно Полиену, Касингас, жрец-царь Кибренов и Сикаибов, фракийские племена, угрожал своим подданным, что взойдет к богине Гере по деревянной лестнице, чтобы пожаловаться на их поведение. Как мы уже неоднократно видели, символическое восхождение на небо по ступенькам является типично шаманским. Символика ступенек, как мы покажем позже, зафиксирована и в других древних религиях Ближнего Востока и бассейна Средиземного моря. Что касается Орфея, то в мифе о нем есть несколько элементов, которые можно сравнить с шаманской идеологией и техникой. Самым существенным является, конечно, его спуск в ад с целью возвращения души его супруги Евридики. По крайней мере, одна версия мифа не упоминает об окончательной неудаче. Возможность вырвать кого-либо из ада подтверждается также легендой об Альцесте, но Орфей представляет и другие черты великого шамана. Его искусство исцеления, колдовские чары, любовь к музыке и животным, гадательные способности. Даже его характер, героя-цивилизатора, не противоречит лучшей шаманской традиции. Разве первый шаман не был посланцем, направленным Богом для того, чтобы защитить человечество от болезней и цивилизовать его? Наконец, последняя деталь мифа об Орфее является отчетливо шаманской. Отсеченная вакханками и брошенная в Хеврон, голова Орфея плыла и пела до самого Лесбоса. Впоследствии она служила оракулом, подобно голове Мимира. Известно, что черепа юкагирских шаманов также играют свою роль в гадании. Зато, собственно, орфизм ничего не сближает с шаманизмом, за исключением золотых табличек, обнаруженных в могилах и долгое время считавшихся орфическими. Однако они скорее являются орфико-пифагорейскими. Во всяком случае, эти таблички содержали тексты, указывающие умершему дорогу в потусторонний мир. Они в некотором смысле представляли конденсированную книгу мертвых, исходны по своему значению с подобными текстами, использовавшимися в Тибете и у Мо-Со. В последних случаях чтение у изголовья умершего погребальных текстов было равнозначно мистическому сопровождению души шаманом-проводником. Я не хочу навязывать это сравнение, однако в погребальной географии орфико-пифагорейских табличек можно увидеть некий суррогат идеи сопровождения душ шаманского характера. Остановимся только на Гермесе, проводнике душ. Личность этого бога оказывается слишком сложной, чтобы мы могли свести ее к шаману-проводнику в ад. Что касается крыльев Гермеса, символа магического полета, то существуют разрозненные свидетельства об имитации некоторыми колдунами в погребальном обряде передачи крыльев душам умерших для вознесения на небо. Однако здесь мы имеем дело с древней символикой. Душа равно птица, усложненной и искаженной многочисленными более поздними толкованиями восточного происхождения в связи с солярными культами и идеей вознесения апофеоза. Подобным образом, нисхождение в ад, зафиксированное в греческих традициях, от самого знаменитого посвящения Геракла до легендарного нисхождения Пифагора и Зороастра, ничем не напоминает шаманизм. Более интересен экстатический опыт Эра Памфилийца, сына Армения, зафиксированный Платоном. Убитый на ратном поле Эр возвращается к жизни на 12-й день, когда его тело уже находится на костре, и рассказывает о том, что ему открылось на том свете. В этом рассказе усматривали влияние восточных идей и верований. Как бы то ни было, каталептический транс Эра похож на трансы шаманов, а его экстатическое путешествие в потусторонний мир напоминает нам не только Ардвираф, но и многие другие шаманские опыты. Эр видит, кроме всего прочего, цвета неба и центральную ось, а также судьбу людей, предопределяемую положением звезд. Это экстатическое видение можно было бы сравнить с астрологической судьбой из мифов восточного происхождения о древе жизни или о небесной книге, на страницах которой начертаны человеческие судьбы. Символизм небесной книги, которая содержит судьбу и которую Бог передает представителям и пророкам после их вознесения на небо, является очень древним и широко распространенным на Востоке. Мы здесь видим, в какой степени древний миф или символ может быть перетолкован. В видении Эра космическая ось становится веретеном необходимости, а астрологическая судьба занимает место небесной книги. Заметим, однако, что положение человека остается неизменным. Именно благодаря экстатическому путешествию, точно так же, как и у шаманов и мистиков первобытных цивилизаций, Эр-Памфилиец получает откровение о законах, управляющих космосом и жизнью. Именно в экстатическом видении он приходит к пониманию тайны судьбы и посмертного существования. Огромное расстояние, разделяющее экстаз шамана и созерцание Платона, вся разница обусловленной историей и культурой нисколько не меняет структуру этого осознания высшей деятельности и высшей действительности. Именно посредством экстаза человек во всей полноте постигает свое положение в мире и свое конечное предназначение. Можно, кажется, даже говорить об архетипе экзистенциального осознания, присутствующем как в экстазе первобытного шамана или мистика, так и в переживании Эра Памфилийца и всех остальных визионеров древнего мира, познавших уже здесь, на этом этапе, загробную судьбу человека. Скифы, кавказские народы, иранцы. Геродот оставил нам хорошее описание погребальных обычаев скифов. По окончании погребальных церемоний приступали к очищениям. На раскаленные камни бросали коноплю и вдыхали дым от нее. Скифы издают неистовые вопли удовольствия, находясь в этом дыму. Карл Мейли очень хорошо осветил шаманский характер этого погребального очищения. Культ умерших, использование конопли, удушья и крики составляют, по сути, специфический религиозный комплекс, целью которого мог быть только экстаз. Мейли в связи с этим приводит описание Радловым подобного обряда на Алтае, во время которого шаман провожает в ад душу умершей 40 дней назад женщины. В описании Геродота не обозначен шаман-проводник душ, он говорит только об очищениях, наступающих после погребальных церемоний. Но такие очистительные церемонии у многих тюрко-татарских народов совпадают с проводами шаманом умершего в его новое обиталище – ад. Миуля обратил внимание на шаманскую структуру скифских загробных верований, на таинственную женскую болезнь, которая, согласно легенде, рассказанной Геродотом, превратила многих скифов в энореев, и которую швейцарский ученый сравнивает с андрогинией сибирских и североамериканских шаманов, а также на шаманское происхождение аримаспеи и даже всей эпической поэзии вообще. Обсуждение этих мнений мы оставляем более компетентным специалистам, по крайней мере, один факт является достоверным – шаманизм и экстаз с использованием дыма конопли были известны скифам. Как мы сейчас увидим, применение конопли в целях достижения экстаза зафиксировано также у иранцев. Именно иранское название конопли стало обозначением мистического опьянения в Средней и Северной Азии. Как известно, кавказские народы, особенно осетины, сохранили много мифологических и религиозных традиций скифов. Загробные концепции некоторых кавказских народов близки к представлениям иранцев, особенно в сюжетах перехода умершего по узкому как волос мосту в мифе о космическом древе, верхушка которого касается неба, а у корня бьет чудесный источник и тому подобное. С другой стороны, вещуны, визионеры и некроманты, проводники душ, играют определенную роль у горных грузинских племен. Важнейшими среди этих чародеев и экстатиков являются мессулетхе, которые набирают чаще всего среди женщин и молодых девушек. Их главная функция – сопровождать души умерших на тот свет. Но они могут также воплощать их, и тогда умершие говорят их устами. Проводник душ или некромантка мессулетхе выполняет свою миссию в трансе. Все это в совокупности удивительно напоминает алтайский шаманизм. Но в какой мере данное положение вещей отражает верования и техники иранцев Европы, то есть сармата скифов, определить невозможно. Мы отметили поразительное сходство между загробными концепциями народов Кавказа и иранцев. Действительно, в иранской погребальной мифологии существенную роль играет мост Чинват. Переход через него в некотором смысле определяет предназначение души и является трудным испытанием, структурно равнозначным инициационному. Мост Чинват является как бы многогранной балкой и разделен на несколько переходов. Для праведных он просторный, 9 копий в ширину, а для безбожников узкий, как лезвие бритвы. Мост Чинват находится в центре мира, в центре земли, на высоте 800 людей возвышается Какад-Идытик, пик суда, а мост Чинват тянется от Какад-Идытик до самого Эльбруса, что означает, что мост соединяет в центре землю и небо. Под мостом Чинват открывается отверстие ада, традиция представляет его как продолжение Эльбруса. Перед нами классическая космологическая схема трех космических областей, соединенных центральной осью – колонна, древо, мост и так далее. Шаманы свободно передвигаются между тремя зонами. Умершие должны пройти через мост во время своего путешествия в потусторонний мир. Этот погребальный мотив мы неоднократно встречали и еще не раз встретим. В иранской традиции, по крайней мере в той форме, которая сохранилась после реформы Заратустры, существенным является то, что во время перехода души через мост происходит своеобразная битва между демонами, которые пытаются сбросить ее в ад, и препятствующими им духами-покровителями, которых для этого призывают родственники умершего. Это Аристат, проводник земных и небесных существ, и добрый Вайю. На мосту Вайю поддерживает души набожных людей. Души мертвых также приходят на помощь. Функция проводника душ, которую выполняет Вайю, может отражать шаманскую идеологию. В Гатхах трижды упоминается этот переход через мост Чинват. В двух первых фрагментах Заратустра, согласно интерпретации Ниберга, говорит о себе как о проводнике душ. Те, кто соединился с ним в экстазе, легко могут пройти через мост. Безбожники и его противники навсегда останутся жителями дома зла. Мост служит по существу не только переходом для умерших, он является, кроме того, и мы неоднократно встречали его в этом значении, дорогой экстатиков. Именно в состоянии экстаза Ардавирав переходит через мост Чинват во время своего мистического путешествия. Согласно интерпретации Ниберга, Заратустра должен был быть экстатиком, очень близким к шаману по религиозному опыту. Шведские ученые считают, что в готхическом термине «мага» можно найти доказательство того, что Заратустра и его ученики вызывали религиозные переживания посредством хорового ритуального пения, которое они совершали в закрытом специально для этого отведенном пространстве. В этом особом священном пространстве «мага» становилось возможным сообщение между небом и землей, то есть, согласно повсеместно распространенной диалектике, священное пространство становится центром. Ниберг подчеркивает тот факт, что это сообщение было экстатической природы, и именно мистические переживания певцов сравнивают с настоящим шаманизмом. Эта интерпретация вызвала несогласие большинства иронистов. Заметим, однако, что подобие между экстатическими и мифологическими элементами, которые можно найти в религии Заратустры с одной стороны и шаманскими техниками и идеологией с другой, интегрируется в более широкий ансамбль, который никак не указывает на шаманскую структуру религиозного опыта Заратустры. Священное пространство, значение песни, мистическая или символическая связь между небом и землей, мост погребения или посвящения – эти различные элементы, хотя и составляют общую часть азиатского шаманизма, тем не менее предшествуют ему и не укладываются в него. Во всяком случае, шаманский экстаз, вызванный дымом конопли, был известен в Древнем Иране. Бангха не упоминается в гатхах, но в Фараваши и Яшт говорится о некоем Пуру Бангха, обладателе большого количества конопли. В Яшт говорится об Ахура Мазда без транса и без конопли, а в виде Вдат конопля демонизирована. Мы считаем, что это доказывает полную враждебность шаманскому опьянению, которое иранцы, вероятно, использовали и, видимо, в той же мере, что и скифы. Достоверно лишь то, что Ардавирав обрел свое видение после употребления напитка из вина и наркотика виштасп, который усыпил его на 7 дней и 7 ночей. Его сон напоминает скорее транс шаманов, поскольку, как говорится в Ардавирав, душа Вирав оставила тело и отправилась на мост Чинват, на Какат и Дейтик. Через 7 дней она вернулась и снова вошла в тело. Вирав, как и Данте, посетил все места маздеистского рая и ада, видел страдания безбожников и награды для праведников. С этой точки зрения его загробное путешествие следует сравнивать с рассказами о шаманских нисхождениях, поскольку некоторые из них, как мы видели, также говорят о наказаниях для грешников. Представление аду у шаманов в Средней Азии подверглось, вероятно, влиянию восточных идей, особенно иранских. Однако это не значит, что шаманское нисхождение в ад возникло из экзотического влияния. Восточный вклад вызвал только развитие и украшение драматических сценариев наказаний. Именно эти рассказы об экстатических путешествиях в ад обогатились в результате восточных влияний. Экстаз был намного более ранним, чем эти влияния. По сути, технику экстаза мы встретили и в архаических культурах, в которых невозможно подозревать влияние Древнего Востока. Таким образом, мы не можем гадать о возможном шаманском опыте самого Заратустры, но не подлежит сомнению, что самая элементарная техника экстаза, опьянение коноплей, была известна древним иранцам. Ничто не мешает считать, что иранцы знали и другие составные элементы шаманизма, например, магический полет, зафиксированный у скифов, или вознесение на небо. Ардавирав сделал первый шаг и достиг сферы звезд. Второй шаг и достиг сферы Луны. Третий шаг привел его к свету, который называют высочайшим из высочайших. Четвертый шаг – к свету Гаратмана. Независимо от космологии этого вознесения, символизм шагов, мы еще встретим его в мифе о рождении Будды, очень сильно совпадает с символизмом ступеней или надрезов на шаманском дереве. Вся эта совокупность символик тесно связана с ритуальным вознесением на небо, а вознесение, как мы это уже много раз замечали, составляет неотъемлемую часть шаманизма. Значение опьянения, достигаемого благодаря конопле, подтверждается, с другой стороны, широчайшим распространением этого иранского термина в Средней Азии. Иранское слово «бангха» – «конопля» – стало во многих угро-финских языках обозначением как специально шаманского гриба, употребляемого исключительно в качестве интоксикационного средства до или во время сеанса, так и самого опьянения. Достаточно сравнить, например, вагульское, мансийское «панг-гриб», мордовское «панга-панго» или черемисское «марийское понга-гриб». В северо-вагульском языке «панг» обозначает также опьянение, пьянство. В гимнах божествам также упоминается экстаз, вызванный интоксикацией грибами. Эти факты доказывают, что магико-религиозный престиж интоксикации в экстатических целях имеет иранское происхождение. Бангха вместе с другими иранскими влияниями в Средней Азии, к которым мы еще вернемся, свидетельствует о высоком религиозном авторитете Ирана. Возможно, что техника шаманской интоксикации у угро-финнов имеет иранское происхождение. Но какое это имеет отношение к первоначальному шаманскому опыту? Наркотики являются только вульгарным заменителем чистого транса. Мы уже имели возможность зафиксировать у нескольких сибирских народов тот факт, что интоксикации, алкоголь, табак и тому подобное являются недавними нововведениями и знаменуют собой определенный упадок шаманской техники. Наркотическим опьянением пытаются имитировать духовное состояние, которое уже не удается достичь иным способом. Упадок, и следует добавить, вульгаризация мистической техники, как в древней, так и в современной Индии, так и на всем Востоке, повсюду мы встречаем это странное смешение трудных и легких путей достижения мистического экстаза или какого-либо иного решающего переживания. В мистических традициях исламизированного Ирана нелегко отличить то, что является народным наследием, от того, что отражает влияние ислама или Востока. Однако не подлежит никакому сомнению, что многие легенды и чудеса, зафиксированные в персидской агеографии, относятся к универсальным основам магии, особенно к шаманизму. Достаточно просмотреть два тома святых дервишей Уара, чтобы на каждой странице обнаружить чудеса в традициях чистейшего шаманизма. Вознесение на небо, магические полеты, исчезновение, хождение по воде, исцеление и тому подобное. С другой стороны, следует также помнить о роли гашиша и других наркотиков в исламской мистике, хотя самые чистые из святых не пользовались такими суррогатами. Наконец, наряду с распространением ислама среди среднеазиатских тюрков, некоторые шаманские элементы были ассимилированы мусульманскими мистиками. Профессор Коприу Люзаде говорит, что, согласно легенде, Ахмед Ясеви и некоторые из его дервишей были способны летать, превращаясь в птиц. Аналогичные легенды существовали о святых ордена Бекташи. В XIII веке Барак Баба, основатель ордена, характерным ритуальным знаком которого была прическа с двумя рогами, публично показывался верхом на страусе, и легенда гласит, что под влиянием своего всадника страус немного летал. Возможно, что эти детали действительно обусловлены влиянием тюрко-монгольского шаманизма, как утверждает этот ученый-тюрколог. Однако способность превращаться в птицу присуща идеологии любого вида шаманизма, как тюрко-монгольского, так и арктического, американского, индийского или океанийского. Что касается появления страуса в легенде о Барак-Бабе, то здесь, скорее всего, следует заподозрить южное происхождение. Древняя Индия. Обряды вознесения на небо. Мы помним ритуальное значение березы в тюрко-монгольской религии, особенно в шаманизме. Береза или столб с семью или девятью зарубками символизирует мировое древо, и поэтому считается, что она находится в центре мира. Влезая на нее, шаман достигает самого высокого неба и предстает перед Бай-Ульгеном. Ту же самую символику мы встречаем в браминском ритуале. Он также включает в себя церемониальное восхождение в мир богов. Действительно, у жертвы есть только одна твердая точка опоры, только одно обиталище – небесный мир. Жертва – это быстрая рыба, проплывающая мимо. Жертва во всем своем единстве – это корабль, несущий тебя в небо. Механизмом ритуала является дурахана – трудное восхождение, поскольку оно предполагает вознесение самого древа мира. Действительно, жертвенный столб Юпа сделан из дерева, отождествляемого с мировым древом. Сам жрец вместе с дровосеком выбирает его в лесу. Во время срубывания дерева жрец обращается к нему с речью: «Своей верхушкой не раздирай небо, своей серединой не рань атмосферу». Жертвенный столб становится чем-то вроде космической опоры. «Вознесись, о Ванаспати», то есть господин леса, «на верхушку земли», призывает его Ригведа. «Своей верхушкой ты подпираешь небо, серединой наполняешь атмосферу, корнями укрепляешь землю». По этой космической опоре жрец поднимается на небо сам или со своей женой. Представляя лестницу к столбу, он обращается к жене: «Поднимемся на небо». Жена отвечает ему: «Идем». Этими ритуальными фразами они обмениваются 3 раза. Достигнув верхушки, жрец касается небосвода, разводит руки, как птица, крылья и кричит: «Я достиг неба! Боги, я стал бессмертным!» Воистину, приносящий жертву сам себе создает лестницу и мост, чтобы достичь небесного мира. Жертвенный столб является осью мира, и как древние народы высылали жертвы в небо через дымовое отверстие или центральный столб жилища, так ведическая Юпа была колесницей жертвы. К ней обращались молитвы такого рода: «О древо, позволь жертве идти к богам! О древо, пусть эта жертва направится к богам!» Мы также помним орнитологическую символику шаманского наряда и многочисленные примеры магического полета у сибирских шаманов. Подобные идеи встречаются и в Древней Индии. Жрец, став птицей, возносится в небесный мир, утверждает Панцавимка Брахмана. Во многих текстах упоминается о некоторых крыльях, которые необходимы для того, чтобы достичь верхушки древа. О гусе, жилище которого находится в луче света, о жертвенном коне, в облике птицы, возносящем жреца на самое небо и тому подобное. Как мы скоро увидим, традиция магического полета была широко распространена в древней и средневековой Индии, всегда в связи со святыми, йогами и магами. Взобраться на древо – это выражение в брахминских текстах стало довольно привычным образом духовного восхождения. Эта же символика сохранилась в фольклорных традициях, хотя ее значение не всегда понятно. Вознесение шаманского типа мы встречаем также в легендах о рождении Будды. Сразу же после рождения бодхисаттва встает прямо на ноги, поворачивается к северу и делает 7 больших шагов, прикрывшись белым зонтом. Он внимательно осматривает все окрестности и произносит своим бычьим голосом: «Я выше всех в мире, я лучше всех в мире, я старше всех в мире. Это мое последнее рождение, у меня больше не будет нового существования». Эти 7 шагов возносят Будду на вершину мира. Подобно тому, как алтайский шаман взбирается на 7 или 9, надрезав ритуальные березы, чтобы достичь последнего неба, Будда символически проходит 7 космических этажей, которым соответствуют 7 планетарных небес. Нет необходимости говорить, что старая космологическая схема шаманского и ведического восхождения на небо обогащена здесь 1000-летним вкладом индийской метафизической мысли. 7 шагов Будды направлены уже не в ведический мир богов и не в бессмертие, а к преодолению человеческого состояния. Действительно, выражение «я выше всех в мире» означает не что иное, как преодоление Будды пространства, точно так же, как выражение «я старше всех в мире» означает его надвременность. Ибо, достигнув вершины мироздания, Будда достигает центра мира. А поскольку творение вышло из центра, равно вершины, Будда становится современником начала мира. Концепция 7 небес, о которой упоминает Майяма Никая, восходит к брахминизму, и мы, вероятно, имеем дело с влиянием вавилонской космологии, которая хоть и косвенным образом оставила свой отпечаток также на алтайских и сибирских концепциях. Но буддизму тоже известна космологическая схема с 9 небесами. Эта схема глубоко интериоризирована, поскольку первые 4 неба соответствуют 4 джанам, 4 следующих – 4 сатавасам. 9-е и последнее небо символизируют нирвану. Каждому из этих небес соответствует божество буддийского пантеона, одновременно представляющее определенную ступень йогической медитации. Как известно, у алтайцев 7 или 9 небес населены различными божественными и полубожественными персонажами, с которыми шаман встречается и разговаривает во время вознесения. В 9-м небе он предстает перед Бай-Ульгеном. Конечно, в буддизме речь идет уже не о символическом вознесении на небо, а о ступенях медитации и в то же время о шагах к конечному освобождению. Считается, по-видимому, что буддийский монах после смерти попадает на тот уровень, которого ему удалось достичь при жизни в своем йогическом опыте, тогда как Будда достигает нирваны. Древняя Индия. Магический полет. Браминский жрец восходит на небо, взбираясь по ритуальной лестнице. Будда преодолевает космос, символически переходя через 7 небес. Буддийский йог путем медитации осуществляет восхождение чисто духовной природы. Типологически все эти акты принадлежат к одной и той же структуре. Каждый из них по-своему воплощает способ трансценденции светского мира и достижения мира богов, бытия или абсолюта. Выше мы показали, в какой мере подобного рода действия можно относить к шаманской традиции восхождения на небо. Единственная существенная разница состоит в интенсивности шаманского переживания, которое, как известно, включает в себя экстаз и транс. Но также и в Древней Индии известен экстаз, который делает возможными вознесение на небо и магический полет. Экстатик Муни с длинными волосами, Кешан из Ригведы, уверенно объявляет: «В упоении экстаза мы взошли на колесницу ветров. Вы, смертные, можете видеть только наши тела. Экстатик – конь ветра, друг бога бури, побуждаемый богами». Вспомним, что бубен алтайских шаманов называют конем. Палка с лошадиной головой, называемая конем, играет существенную роль у бурят. Экстаз, вызванный звуками бубна или танцем верхом на палке с лошадиной головой, отождествляется с фантастическим галопом через небо. Как мы увидим далее, у некоторых неарийских народов Индии маг еще и сегодня пользуется деревянным конем или палкой с лошадиной головой для выполнения своего экстатического танца. В том же гимне говорится, что в них вошли боги. Речь идет об определенного рода мистической одержимости, по-прежнему сохраняющей высокую духовную ценность. Даже в неэкстатических средах Муни живет в двух морях – том, который на востоке, и том, который на западе. Он ходит путями апсар, гандхарвов, диких зверей. Адхарва Веда следующим образом восхваляет ученика, обладающего магической силой аскетизма – Тапас. В мгновение ока он переходит из Восточного моря в Северное. Это макрантропическое переживание, имеющее свои корни в шаманском экстазе, сохранилось в буддизме и играет существенную роль в йога-тантрических техниках. Магическое восхождение на небо и магический полет занимают первое место в народных верованиях и мистических техниках Индии. Действительно, подняться в воздух, летать подобно птице, молниеносно преодолевать огромные расстояния, исчезать – вот лишь несколько из магических способностей, которыми буддизм и индуизм одаряют архатов, царей и магов. Существует огромное количество легенд о летающих царях и магах. Чудесного озера Анава-Тапта могли достичь лишь те, кто обладал сверхъестественной способностью летать. Будды и буддийские святые прибывали к Анава-Тапте в одно мгновение, подобно тому, как в индусских легендах риши летали в божественную и таинственную северную страну под названием Светат-Випа. Речь идет, конечно же, о чистой земле, мистическом пространстве, происходящем и от природы рая, и от природы внутреннего пространства, доступного только посвященным. Озеро Анава-Тапта, как и Светадвипа и другие буддийские раи, являются только модальностями бытия, которые достигаются благодаря йоге, аскетизму или медитации. Следует, однако, подчеркнуть тождественность выражений подобных сверхчеловеческих переживаний с архаической символикой вознесения и полета, столь распространенной в шаманизме. Буддийские тексты упоминают четыре рода магической способности перемещения – гамана, первым из которых является полет, подобный полету птицы. Патанджали называет среди ситхи способность, которой могут достичь йоги, способность летать – лакхимам. Также силой йоги мудрец Нирада в Махабхарате вознесся в небеса и достиг вершины горы Меру, центр мира. Оттуда он смог увидеть очень далеко в Молочном океане Светадвипу. Ибо, обладая таким телом йогическим, йог перемещается туда, куда пожелает. Однако другая традиция, зафиксированная в Махабхарате, уже делает различие между подлинным мистическим вознесением на небо, о котором нельзя сказать, что оно всегда конкретное, и магическим полетом, являющимся только иллюзией. Мы тоже можем взлетать до небес и показываться в различных обликах, но только через иллюзию. И йога, и другие индийские медитационные техники развивали экстатический опыт и магический престиж, восходивший к духовному наследию незапамятных времен. Как бы то ни было, тайна магического полета известна также индийская алхимия. Среди буддийских архатов это чудо настолько распространено, что слово «арахант» дало сингалесский глагол «рахатве» – исчезать, мгновенно переноситься из одного места в другое. Дакини, гадалки, маги, играющие важную роль в некоторых тантрических школах, по-монгольски называются «те, кто ходит по воздуху», а по-тибетски – «те, кто уходит в небо». Магические полеты, восхождение на небо по лестнице или канату являются также частыми в Тибете, куда они не обязательно пришли из Индии. Тем более, что засвидетельствованы в традициях Бонпо или в производных от них ритуалах. Впрочем, как мы скоро увидим, те же мотивы играют значительную роль в магических верованиях и фольклоре Китая и встречаются почти во всем архаическом мире. Все собранные нами несколько наспех факты не обязательно относятся к шаманству. Каждый из этих фактов в ансамбле, из которого он был извлечен для более удобного представления, и является носителем некоего специфического значения. Речь идет, однако, о том, чтобы показать структурную эквивалентность этих индийских магико-религиозных фактов. Экстатик, как и маг, кажется явлением исключительным в ансамбле индийской религии только по причине интенсивности своего мистического опыта или более высокого положения магии, поскольку лежащую в ее основе теорию, то есть вознесение на небо, мы встречаем, как мы уже видели, в самом символизме брахминского жертвоприношения. Действительно, вознесение на небо Муни отличается от вознесения через брахминский ритуал именно своим экспериментальным характером. В этом случае мы имеем дело с трансом, который можно сравнить с великим сеансом сибирских шаманов. Но существенным фактом является то, что этот экстатический опыт не противоречит общей теории брахминского жертвоприношения, так же, как и транс. Шаманов прекрасно вписывается в рамки космотологической системы сибирских и алтайских религий. Принципиальное различие между этими двумя типами вознесения на небо состоит в интенсивности переживания, то есть в сущности это различие психологического порядка. Независимо, однако, от своей интенсивности, экстатическое переживание может передаваться через общепринятый символизм и восприниматься постольку, поскольку ему удается прижиться в уже существующей магико-религиозной системе. Как мы видели, способность летать можно приобрести многими способами – через шаманский транс, мистический экстаз, магические техники, но также и через суровую психоментальную дисциплину, как йога Патанджали, через суровый аскетизм, как в буддизме, или через алхимические процедуры. Это многообразие техник, несомненно, соответствует многообразию переживаний, а также, хотя и в меньшей степени, разнообразию идеологий. И действительно, перед нами похищение духами, магические и мистические вознесения на небо и тому подобное. Но все эти техники и мифологии имеют одну общую черту – важность, приписываемая способности летать. Эта магическая способность не является изолированным самодостаточным элементом, который опирается исключительно на личный опыт магов. Наоборот, она интегрируется в теокосмологический ансамбль намного более широкий, чем различные шаманские идеологии. Тапас и дикша. Тот же непрерывный переход между ритуалом и экстазом подтверждается также в отношении другого понятия, играющего значительную роль в паниндийской идеологии. Речь идет о тапас, первичным значением которого является чрезвычайный жар, а окончательным – аскетическое усилие вообще. Тапас явно засвидетельствован в Ригведе, а его возможности являются творческими как в космическом, так и в духовном плане. Через тапас аскет становится ясновидящим и даже воплощает богов. Так Праджапати творит мир, разогреваясь аскетизмом до чрезвычайной степени. По сути, он творит его путем своего рода магического потения. Внутренний жар или мистический жар является творческим. Он приводит к определенного рода магической силе, которая, даже когда она не проявляется непосредственно как космогония, творит на более скромном космическом уровне. Например, создает неисчислимые видения или чудеса аскетов и йогов, магический полет, упразднение физических законов, исчезновение и тому подобное. Внутренний жар представляет собой таким образом неотъемлемую часть техники первобытных магов и шаманов. Достижение внутреннего жара выражается в общепонятном виде как властвование над огнем, а в конечном итоге как преодоление физических законов. Это значит, что соответствующим образом разогретый маг может творить чудеса, может создавать новые условия существования в космосе и в некотором роде повторяет космогонию. Рассматриваемый с этой точки зрения Праджапати становится одним из архетипов магов. Избыток тепла достигался путем медитации у огня. Этот аскетический метод пользовался большим успехом и в Индии, или путем задержки дыхания. Нужно ли напоминать, что техника дыхания и задержка дыхания заняли значительное место в организации всего того комплекса аскетических процедур и магических, мистических и метафизических теорий, которые объединены под одним общим названием йога. Тапас – в смысле аскетического усилия, является составной частью каждой формы йоги, и нам кажется существенным рассмотрение его шаманских аспектов. Как мы вскоре увидим, мистический жар в собственном значении этого термина играет значительную роль в гималайской и тибетской тантрической йоге. Добавим, тем не менее, что традиция классической йоги использует силу, полученную с помощью пранаямы, как космогонию наоборот. В том смысле, что вместо того, чтобы привести к сотворению новых миров, новых миражей и чудес, эта сила позволяет йогу оторваться от мира и даже в некотором смысле разрушить его, поскольку йогическое освобождение равнозначно полному разрыву связи с космосом. Для Дживанмукты Вселенная больше не существует, и перенося собственный процесс на космологический план, он оказывается перед полным растворением космических форм в первичной субстанции. Пракрити. Другими словами, перед возвращением к недифференцированному состоянию, как до сотворения. Все это выходит далеко за пределы шаманской идеологии, но нам кажется существенным тот факт, что индийская духовность использовала как средство метафизического освобождения технику архаической магии, которая, как предполагается, способна преодолеть физические законы и внедриться в само строение Вселенной. Но тапас – это не аскеза исключительно для экстатиков. Он составляет часть религиозного опыта непосвященных, поскольку жертвование сомы требует, чтобы жертвователь и его жена выполнили дикшу – обряд освящения, в который входит и тапас. Дикша включает в себя аскезу, медитацию в тишине, пост, а также жар, тапас. И этот период освящения может длиться от 1-2 дней до года. Таким образом, жертвование сомы чрезвычайно важно в ведической и браминской Индии, что означает, что аскеза, предпринимаемая с экстатической целью, является необходимой частью религиозной жизни всего индийского народа. Непрерывная связь между ритуалом и экстазом, зафиксированная уже в отношении обрядов вознесения на небо, выполняемых непосвященными, и магического полета экстатиков, находит свое подтверждение и в тапас. Остается выяснить, является ли индийская религиозная жизнь в своей целостности и со всем своим символизмом продуктом, некоторым образом деградированным, чтобы быть доступным непосвященному миру, ряда религиозных переживаний избранных единиц, или же наоборот, религиозный опыт последних является лишь результатом усилий по интериоризации определенных предшествовавших ему космотеологических схем. Это многообещающая проблема, но она выходит за рамки истории индийских религий, а тем более за рамки нашего труда. Шаманские символики и техники в Индии. В Ригведе есть несколько примеров шаманского исцеления посредством призыва или поиска бежавшей души больного. Жрец так обращается к умирающему. «Твой дух улетел в небо, твой дух убежал на край земли. Мы заставим его вернуться к тебе, и ты останешься здесь, ты будешь жить здесь». Там же брамин заклинает душу больного следующим образом. «Пусть дух вернется к тебе, чтобы хотеть действовать и жить, чтобы долго видеть солнце. О, отцы, пусть народ духов отдаст нам эту душу, мы хотим остаться среди живых». В медико-магических текстах Атхарва-Веда маг для того, чтобы вернуть умирающего к жизни, призывает дыхание ветер и глаз солнца, вновь соединяет душу с телом и освобождает больного от пут нирити. Речь здесь идет, разумеется, только о следах шаманского целительства, и если индийская медицина использовала позже некоторые традиционные магические идеи, то они не принадлежат к, собственно, шаманской идеологии. Уже призывание различных органов из космических регионов, о чем говорит маг из Атхарва-Веда, подразумевает иную концепцию – концепцию человека-микрокосма. И хотя она кажется очень старой, возможно, индоевропейской, она все же не является шаманской. Тем не менее, призывание бежавшей души больного зафиксировано в одной из книг Ригведы, самой последней. А поскольку та же идеология и шаманская техника преобладают у других неарийских народов Индии, то возникает вопрос, не следует ли принять во внимание влияние субстрата. Например, маг Ораонов из Бенгалии также ищет заблудившуюся душу больного, отправляясь через горы и реки в страну умерших, в точности как алтайский или сибирский шаман. Это еще не все. Древняя Индия знает доктрину о неустойчивости души, так ярко выраженную во всех культурах, где господствует шаманизм. Во сне душа переносится очень далеко от тела, и Катапатха, брахман, рекомендует не будить спящего резко, поскольку душа может заблудиться на обратном пути. Зевая, человек рискует потерять душу. Легенда о Субандху рассказывает, как можно потерять и вновь отыскать свою душу. В связи с этой же идеей, сугубо шаманской, экстатические основания, которые мы уже не раз рассматривали, что маг может свободно покидать свое тело, мы встречаем как в технических текстах, так и в фольклоре другую магическую способность – вхождение в другое тело. Это магическое средство носит уже, однако, отпечаток индийской обработки. Оно фигурирует среди йогических ситхи, а Патанджали перечисляет его наряду с другими чудесными способностями. Мы не можем дать здесь обзор всех технических аспектов йоги, в той или иной мере связанных с шаманизмом. Поскольку большой синтез, который мы назвали бы барочной йогой, включает в себя очень много элементов, принадлежащих к магическим и мистическим традициям Индии, как арийским, так и коренным, то случается, что в этом обширном синтезе удается выделить несколько шаманских элементов. Необходимо, однако, каждый раз уточнять, идет ли речь о собственно шаманском элементе или же о магической традиции, выходящей за рамки шаманизма. Невозможно здесь взяться за эту огромную сравнительную работу. Ограничимся лишь замечанием, что даже в классическом тексте Патанджали упоминаются некоторые способности, близкие к шаманизму – полеты, исчезновения, превращение в очень большого или в очень маленького и тому подобное. Кроме того, упоминания о лекарственных растениях, аушатхи, которые наряду с самадхи могут дать йогину чудесные способности, свидетельствуют об употреблении наркотиков в йогической среде именно с целью достижения экстатических переживаний. С другой стороны, однако, способности играют лишь второстепенную роль классической буддийской йоге, и многие тексты предостерегают от опасности поддаться соблазну магического ощущения силы, которые эти способности порождают, и которые могут привести к тому, что йог забудет об истинной цели своих усилий – окончательном освобождении. Поэтому экстаз, которого он достигает через наркотики или другие материальные средства, нельзя сравнить с экстазом настоящего самадхи. Однако мы видели, что и в самом шаманизме наркотики уже знаменуют упадок, и обращение к наркотикам обусловлено дефицитом, собственно, экстатических средств достижения транса. Заметим попутно, что в барочной, народной йоге, как и в шаманизме, также существуют искаженные варианты. Подчеркнем, однако, еще раз структурное различие между классической йогой и шаманизмом. Хотя последнему и известны техники концентрации – например, посвящение у эскимосов, его окончательной целью всегда остается экстаз и экстатическое путешествие души в различные космические страны, тогда как йога стремится к энстазу, окончательной концентрации духа и побегу за пределы космоса. Разумеется, протоисторические источники классической йоги вовсе не исключают существование промежуточных форм шаманской йоги, целью которой было бы достижение определенных экстатических переживаний. Другие шаманские элементы можно найти в индийских верованиях, связанных со смертью и судьбой умершего. Как и у многих других азиатских народов, они сохраняют следы представлений о множестве душ. Но в Древней Индии преимущественно верили, что после смерти душа возносится на небо к яме и предкам. Умершему советовали не пугаться четырехглазых собак ямы и идти дальше своей дорогой, чтобы присоединиться к предкам и к богу яме. Ригведа не содержит точного описания моста, по которому должен проходить умерший. Упоминается, однако, о реке и лодке, что скорее напоминает дорогу в ад, чем на небо. Во всяком случае, мы узнаем остатки старого ритуала, в котором умершему напоминали дорогу, по которой следует идти, чтобы дойти до царства ямы. Известно также, что душа умершего не оставляла землю сразу, она блуждала некоторое время до года вокруг дома. Поэтому ее призывали во время жертвоприношений и даров, приносимых в ее честь. Но в ведической и браминской религиях нет определенного понятия бога-проводника душ. Такую роль иногда исполняет Рудра Шива, но это поздняя концепция, подвергавшаяся, вероятно, влиянию верований до арийских аборигенов. Во всяком случае, в ведической Индии ничто не напоминает алтайских и северосибирских проводников умерших. Просто умершему указывали маршрут, по которому он должен следовать. Это похоже на индонезийские или полинезийские погребальные плачи и тибетскую книгу мертвых. Присутствие проводника души в ведические и браминские времена было, вероятно, излишним, потому что, несмотря на все исключения и противоречия в текстах, маршрут умершего вел его по направлению к небу и, следовательно, был менее опасен, чем дорога в ад. Во всяком случае, Древняя Индия знает очень немного нисхождений в ад, хотя идея подземного ада засвидетельствована уже в Ригведе, экстатические путешествия в подземный мир очень редки. Нацикетаса отдал смерти его отец, и юноша действительно отправляется в обиталище ямы. Но это загробное путешествие не производит впечатления шаманского переживания. В нем отсутствует экстаз. Единственным четко засвидетельствованным случаем экстатического путешествия в потусторонний мир является случай Пхригу, сына Варуны. Лишив его сознания, бог посылает его душу в различные области космоса и преисподней. Пхригу даже присутствует при наказании виновных в некоторых ритуальных преступлениях. Бессознательность Бхригу, его экстатическое путешествие через космос, наказание, свидетелем которых он является и которое ему затем объясняет сам Варуна, все это напоминает нам Ардавирав. С тем естественным различием, которое может быть между загробным путешествием, дающим полную картину посмертных воздаяний, как в случае Ардавирафа, и экстатическим путешествием, открывающим лишь ограниченное количество ситуаций. Но и в том, и в другом случае еще можно расшифровать схему загробного инициационного путешествия, использованную и перетолкованную ритуалистами. Здесь уместно также вспомнить шаманские мотивы, еще сохранившиеся в таких сложных персонажах, как Варуна, Яма и Нир-Рити. Каждый из этих богов на соответствующем ему уровне является связующим. Многие ведические гимны упоминают о путах Варуны. Узами Яма обычно называют узы смерти. Нир Рити сковывает тех, кого хочет погубить, и богов просит об избавлении от уз Нир Рити, поскольку болезни являются путами, а смерть ничем иным, как наивысшими узами. В другой работе мы проанализировали очень сложный символизм, в рамки которого вписывается и магия уз. Поэтому здесь нам достаточно сказать, что некоторые аспекты этой магии являются шаманскими. Если силки и путы фигурируют среди наиболее специфических атрибутов богов смерти, причем не только в Индии и Иране, но и в других регионах – Китае, Океане и так далее, то и шаманы имеют силки и лассо, предназначенные для тех же целей – поимки заблудших душ, покинувших свое тело. Боги и демоны смерти ловят души умерших в сети. Например, тунгусский шаман использует лассо для поимки беглой души больного. Но символизм связывания во всех отношениях выходит за рамки, собственно, шаманизма. Только в колдовстве узлов и уз встречаются определенные черты сходства с шаманской магией. Вспомним, наконец, об экстатическом восхождении Арджуны на гору Шивы со всеми его световыми эпифаниями. Не будучи шаманским, оно входит в категорию мистических восхождений, к которым относится и шаманский. Что касается световых переживаний, то здесь вспоминается Кауманек эскимосского шамана. Блеск или свет, который вдруг приводит все его тело в дрожь, смотрите выше. Разумеется, такое явление, как внутренний свет, вспыхивающий вследствие долгих усилий, концентрации и медитации, хорошо известен всем религиозным традициям и широко распространен в Индии от Упанишад до тантризма. Мы привели эти несколько примеров для того, чтобы указать рамки, в которые можно вписать некоторые шаманские переживания. Поскольку, как мы не раз повторяли в этом труде, шаманизм в своей совокупности не всегда и не обязательно является извращенной и мрачной мистикой. Упомянем попутно также магический бубен и его роль в индийской магии. Легенда иногда упоминает о божественном происхождении бубна. В одном из преданий говорится, что Нага, дух-змея, открывает царю Канишку эффективность гханта в ритуалах дождя. Мы подозреваем здесь влияние неарийского субстрата, тем более, что в магии исконных народов Индии, магии, которая не всегда, имея шаманскую структуру, тем не менее, граничит с шаманизмом, бубны занимают важное место. Поэтому мы не занимаемся исследованием ни бубна у неарийских народов Индии, ни культа черепов, столь существенного в ламаизме и во многих индийских сектах тантрической ориентации. Некоторые подробности мы приведем ниже, не претендуя, впрочем, на полное освещение проблемы. Шаманизм у некоторых коренных племен Индии. Благодаря исследованиям Вир-Риера Элвина мы достаточно хорошо знаем шаманизм саоров, очень интересных с этнологической точки зрения аборигенов Арисы. Прежде всего, мы задержимся здесь на автобиографиях саорских шаманов и шаманок. Они обнаруживают поразительное сходство с инициационными бракосочетаниями сибирских шаманов, которые мы исследовали выше. Заметим, однако, два различия. Первое. Поскольку у саоров есть как шаманы, так и шаманки, причем последние иногда даже более многочисленны, чем первые, то оба пола заключают эти бракосочетания с существом с того света. Второе. Небесные супруги сибирских шаманов обитают на небе или в некоторых случаях в степи, тогда как все духовные супруги саоров населяют подземный мир, царство теней. Кинтара, шаман из Хатибади, рассказал Вир-Риеру Элвину следующее. «Мне было около 12 лет, когда женщина-дух-хранитель по имени Джан Гмай пришла ко мне во сне и сказала: «Я довольна тобой, я люблю тебя. Я люблю тебя так горячо, что ты должен жениться на мне». Но я отказал ей, и она целый год приходила, ухаживала за мной, пытаясь уговорить меня. Но я всегда отвергал ее, пока она, наконец, не рассердилась и не натравила на меня свою собаку. Но почти в это же время другая покровительница пришла просить меня, чтобы я женился на ней. Когда первая узнала об этом, то сказала: «Я первая полюбила тебя и считаю тебя своим мужем, а теперь ты любишь другую, но я этого не позволю. Поэтому я ответил «нет» другой девушке. Но первая в своей ревности и бешенстве сделала меня сумасшедшим, увлекла меня в джунгли и лишила меня памяти. В течение целого года она делала со мной все, что хотела. В итоге родители юноши вызвали шамана из соседнего селения, и первая девушка сказала его устами: «Не бойтесь, я выйду за него замуж, я помогу ему во всех трудностях». Удовлетворенный отец согласился на это бракосочетание. Через 5 лет Кентаро женился на девушке из своей деревни. После свадьбы Джангмай, покровительница, обратилась к Дасуне, молодой жене, устами их общего мужа, со следующими словами: «Теперь ты будешь жить с моим мужем, будешь приносить воду, перебирать рис и готовить пищу. Ты будешь делать все, я не могу делать ничего, я должна жить в подземном мире. Все, что я могу сделать, это помогать, когда наступают трудные времена. Скажи мне, будешь ли ты меня чтить или будешь со мной спорить?» Дасуне ответила: «Зачем же мне ссориться с тобой? Ты женщина-бог, и я дам тебе все, что тебе будет нужно». Джангмай была удовлетворена таким ответом и сказала: «Это хорошо. Ты и я будем жить как сестры». Затем она обратилась к супругу: «Заботься об этой женщине так, как ты заботился обо мне. Не бей ее, не обижай». Сказав это, она ушла. От своей земной супруги Кентаро имел сына и 3 дочерей, а от покровительницы – сына и 2 дочерей, живущих в подземном мире. Когда сын появился на свет, продолжал Кентаро, покровительница принесла его мне и назвала его имя. Она положила его мне на колени и сказала, чтобы я приготовил ему еду. Когда я сказал, что сделаю это, она вернулась с ребенком в Нижний мир. Я принес в жертву сыну козу и осветил для него кувшин. Ту же схему – приход духа, требования бракосочетания, период острого кризиса, который решается принятием предложения – мы видим и у молодых девушек, избранных, чтобы стать шаманками. Во сне, который вынуждает девушку принять свою профессию и отмечает ее печатью сверхъестественного выбора, к ней является жених из подземного мира, предлагающий ей брак со всеми экстатическими и нуменическими последствиями. Этот муж – индус, он красив, хорошо одет и богат, соблюдает много странных для сауров обычаев. Согласно традиции, он приходит в самое темное время ночи, и когда он входит в комнату, всех жителей дома охватывают чары, и они засыпают, как убитые. Почти во всех случаях девушка поначалу отказывается, потому что профессия шаманки трудна и полна опасностей. Тогда ее начинают мучить кошмары. Ее божественный любовник увлекает ее в подземный мир или угрожает сбросить с большой высоты. Обычно девушка заболевает. Бывает даже, что на некоторое время она теряет рассудок и блуждает по полям и лесам, патетически растрепанная. Тогда вмешивается семья. Поскольку в большинстве случаев девушка несколько ранее уже получила воспитание и подготовку, каждому известно, что ее ожидает, и даже если она сама не рассказывает родителям, что с ней происходит, они обычно имеют довольно точное представление об этом. Однако нужно, чтобы девушка сама призналась родителям, что она призвана, что отказала и сейчас находится в опасности. Это сразу снимает с ее рассудка бремя вины и дает родителям определенную свободу действий. Они немедленно организовывают брак дочери с ее духом-хранителем. После бракосочетания муж-дух шаманки регулярно посещает ее и остается с ней вплоть до рассвета. Случается даже, что он забирает ее на несколько дней в джунгли, где поит ее пальмовым вином. Когда появляется на свет ребенок, отец-дух приносит его жене каждую ночь, чтобы она занималась им. Но их связь по существу не является сексуальной. Существенно то, что муж-дух-хранитель вдохновляет и учит молодую жену в снах. И когда она приступает к исполнению своих священных обязанностей, он садится рядом с ней и говорит, что она должна делать. Одна шаманка вспоминает первое посещение ее во сне духом-покровителя, одетым в элегантное индусское одеяние. Она ему отказывает, и тогда он увлек меня в воздушный вихрь и поднял на огромное дерево, где посадил меня на тонкую ветку. Затем он начал петь и качать дерево вправо и влево. Я была так напугана, что сейчас упаду с большой высоты, что немедленно согласилась выйти за него замуж. Мы узнаем здесь некоторые типичные мотивы посвящения – воздушный вихрь, дерево, качание. Другая шаманка была уже замужней, у нее был ребенок, когда ее посетил дух-хранитель, и она заболела. Я нашла шаманку, и Расуна, дух-покровитель, сказал ее устами: «Я хочу на ней жениться, если она не согласится, то лишится рассудка». Она и ее муж напрасно пытались противиться, принося покровителю жертвы. В итоге она была вынуждена согласиться и во сне познала искусство занятий шаманством. У нее было двое детей в подземном мире. В саорском шаманском сеансе шаманом овладевает дух покровителя или призванного бога и долго говорит его голосом. Именно этот дух, овладев шаманом или шаманкой, указывает причины болезни и сообщает, что следует предпринять. Обычно это жертва или дары. Шаманство в форме одержимости известно также в других провинциях Индии. Бракосочетание с духом шаманов Саора кажется исключительным явлением у неарийских жителей Индии. Во всяком случае, у него не колорийское происхождение. Таков один из выводов обширно документированного сравнительного исследования Рудольфа Рахмана. Мы приведем здесь несколько заключений из этого важного труда. Первое. Сверхъестественный выбор будущего шамана является обязательным у саоров, саваров, бондов, берхоров и байгов. У байгов, кхондов и бондов сверхъестественный выбор обязателен даже в том случае, когда функция шамана является наследственной. У джуангов, берхоров, ораонов и муриев у избранника обычно проявляются характерные для шамана психические черты. Второе. Систематическое обучение будущих шаманов является обязательным у значительного количества племен. Санталов, мундов, саоров, байгов, ораонов, бхилов и так далее. Имеются неопровержимые доказательства существования церемонии посвящения у санталов, мундов, байгов, ораонов и бхилов. И можно считать, что такая церемония существует также у корку и малеров. Шаманы в третьем пункте имеют собственных духов-хранителей. У санталов, саоров, корвов, берхоров, бхуя, байгов, ораонов, кхондов и малеров. Поскольку о большинстве этих племен мы имеем неполные и не всегда ясные сведения, то можно смело допустить, что упомянутые нами особенности в действительности проявляются чаще и выразительнее, чем мы можем это зафиксировать на основании наших документов. Но даже представленный материал подтверждает общий вывод о том, что в магии и шаманизме Северной и Центральной Индии существуют следующие элементы. Школа шаманов или, по крайней мере, некоторая систематическая подготовка кандидатов. Посвящение, личный дух-покровитель, призвание, объявляемое духом или богом. Четвертое. Среди используемых шаманами принадлежностей важнейшая роль принадлежит круглой корзине решету. Решето является древнейшим элементом культуры мунских народов. Как сибирский шаман вызывает транс ударами в бубен, маги из Северной и Центральной Индии стараются достичь того же результата, сотрясая рис в решете. Этим объясняется почти полное отсутствие бубна в шаманизме Северной и Центральной Индии. Решето выполняет ту же функцию. Пятое. Определенную роль в шаманских ритуалах некоторых народов играют лестницы. Баруа байгов воздвигает малый жертвенник, перед которым установлены два столба. Рядом с жертвенником могут также находиться деревянная лестница, качели, шнур с железными иглами, железная цепь со остриями, доска с гвоздями и ботинки, пробитые острыми гвоздями. Во время транса баруа иногда взбирается по лестнице, не касаясь ее руками, и бичует себя упомянутыми орудиями. С верхушки лестницы или с доски, пробитой гвоздями, он отвечает на вопросы. Шаманская лестница зафиксирована также у мохакхирских гондов. Уильям Круг сообщает, что шаман дусхатхов и джангаров, племена в восточной части бывшей северо-западной провинции Индии, делает из лезвий деревянных мечей лестницу, на которую жрец должен взойти, ставя подошву стоп на лезвие. Когда он доходит до верхушки, он отрезает голову белому петуху, привязанному к верхушке. У саоров кладется бамбуковый столб поперек крыши дома, в котором выполняется обряд. Элвин называет его небесной лестницей. Шаманка растягивает перед столбом новую рогожу и помещает петуха на суку, торчащем из лестницы. Шестое. Рахман справедливо считает изображением мирового древа земляной холмик с кустом священного базилика в усадьбе Ойха у Санталов или Маранг де Ора у Мунду. Ту же символику горы мира или шаманского дерева мы видим также в кусках глины в сочетании с железным змеем и трезубом в школе шаманов-змей у араонов, в цилиндрическом камне, который используется во время предосвящения, церемония перед посвящением шаманов у санталов, во вращающейся скамейке мундов и, наконец, в камне, который является араонскому сокха в ночном видении как подобие Шивы. Седьмое. Во многих племенах шаман призывает душу умершего между третьим и девятым днем после смерти, однако мы не найдем ни одного доказательства существования типичного для алтайского или сибирского шамана ритуала провода в души покойника в страну умерших. В заключение Рахман делает вывод, что шаманизм представляет по существу специфическое общение с духом-покровителем, проявляющееся следующим образом. Дух овладевает шаманом, который становится его медиумом, или же входит в шамана, чтобы дать ему сверхъестественные знания и власть, прежде всего над другими духами. Это определение прекрасно описывает характерные черты североиндийского шаманизма, но вряд ли возможно применить его к другим формам, например, к североазиатскому шаманизму. Элементы восхождения, лестница, столб, шаманское дерево и тому подобное, на которые, как мы увидели, автор не преминул обратить внимание, требуют более точного определения шаманизма. С исторической точки зрения автор приходит к выводу, что шаманские явления, несомненно, выработались в Индии до прихода шактизма, и мы не можем предполагать, что они не оказали влияния на народы Мунда.